Ladies and gentlemen, attention. This is the weekly house music performance from Siberia. Expression podcast by DJ Stealth. I wonder if I'll always feel this weak when I go to the places that we used to be. I wonder if you check my pictures on the little phone I got you. And I know I shouldn't care, there are better things to do than to spend my every moment creeping up on you, creeping up on you, creeping up on you, creeping, creeping, creeping. Why do you Всем привет, друзья! Это 15-й выпуск самого активного шоу Expression Podcast или X-Podcast. За пультом я, Сёма Стелс, и сегодня я подготовил для тебя очередную порцию новинок прошедшей недели. Было очень много интересных работ, и даже ближе к 20 минутам мне пришлось разорвать лаконичный микс, чтобы правильно преподнести вам одну из приятнейших свежих работ от господина Тиеста, дабы вы смогли в полной мере прочувствовать всю силу трека. Не забудь, что скачать все выпуски ты можешь на xpodcast.pdj.com, ну и, конечно, вступай в группу vk.com/xpodcast и будь в тренде. Приготовься к безудержным танцам! Drifting like a ghost on the sidewalk, I follow you, my love. Hiding in a blur of emotions, I can't say no. Though you're there when I'm high, you're gone when I'm low. I'm lost in your world. Tell me, who have I become when I can't say no? Thank you.

Expression Podcast. The past, these kind of wounds, they last and they last. Now, did you think it all through all these things?

Expression Podcast. rocked in the joint. I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? Let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. For every man I see. Dominator.

last forever. Been through so much together. Let's make it last forever. Been through so much together. DJ Stealth. DJ Stealth. hand to the sneakers. I be straight up like a pants, right before play the Adidas. Let me see that body move. Eyes locked and I'm watching you. All we need is tonight and a baseline. We can party too. Let me see that body move, move, move, move, move. Let me see that body move, move, move, move, move. Let me see that body move, move, move, move, move. Let me see you fucking bounce. Джей. Отличная работа с нового альбома гениального композитора Эрика Притца из Швеции. И на этой ноте предлагаю и завершить этот 15-й выпуск X-подкаста. Всех буду рад услышать и увидеть в официальной группе подкаста vk.com/xpodcasts и здесь же через неделю, где я вновь подготовлю для вас самые лучшие новинки недели в часовом миксе. С тобой, как всегда, я, Сёма Стелс. Оставайся с нами и ставь на репит. Expression Podcast by DJ Stealth.